Глава 9. Как происходит сепарация от родителей во взрослом возрасте? Как быть, если мы уже взрослые? Детство уже закончилось, все ошибки уже совершены, мы сформировались. Последствия уже наступили, а родители наши держатся за свои установки, потому что каждому человеку важно опираться на убеждение, что жизнь прожита не зря. И им тоже это важно. Многие из них подвержены страху ошибок, переполнены виной и не могут встречаться с чувствами своих детей, которые могут поколебать удовлетворяющую их картину мира. Нам нужно приложить усилия, чтобы, с одной стороны, научиться верить себе, назвав вещи своими именами, а именно как, в результате каких их действий мы получали свои травмы. С другой стороны, нам нужно решить, как именно обойтись со своим эмоциональным наследием, к чему вы готовы. Готовы ли вы на слом ваших привычных отношений? Готовы ли вы поколебать картину мира своих родителей? Слом прежних опор всегда бывает болезненным для обеих сторон. Готовы ли вы к их отрицанию, обвинениям, слезам, гневу? Этот вопрос должен решить каждый для себя. Обратная связь может запустить процесс сепарации у ваших родителей, процесс прозрения, освобождения от иллюзий. Но кто-то из них совсем не готов встретиться с реальностью. Чем больше иллюзий у человека, тем больше вероятность, что иллюзии охраняют его хрупкий мир от потрясения. Поэтому в большей степени я буду говорить о вас, о ваших процессах. Многие процессы сепарации не были завершены в детстве. Многое не удалось присвоить. Остались страхи перед грандиозной родительской фигурой. Остались ожидания, которые мы проецируем на других людей, как будто бы они должны быть такими, как мы хотим, и так далее. Все, что не прожито в свое время, должно быть прожито в другое время, сколько бы лет нам ни было. 20, 30 или 60 лет — это не имеет значения. Имеет значение, на какой фазе сепарации произошло застревание и взросление не произошло. Если вам не удалось присвоить право в детстве, например, право на чувства, и у вас защита выстроена таким образом, что вы вынуждены подавлять свои чувства, то, соответственно, это право придется присвоить во взрослом возрасте. Без этого права вы остаетесь жертвой в чем-то, расщепляете себя на жертву тирана или зависите от других людей, которые сильнее вас, как будто бы могут вам что-то дать. Мы уже знаем, что очень часто травматичные эпизоды вытеснены. Наша психика устроена так, что мы, во-первых, не помним все. У нас нет такого объема памяти, чтобы помнить все. А с другой стороны, психика защищает нас. Нам нужно как-то жить. И если мы будем помнить все травматичные переживания, то ресурс просто будет негде взять. Психика так устроена, что в травматичные переживания могут отщепляться. Вы можете не помнить. А если у вас работает защита, которая называется идеализация, то вы можете говорить: «У меня было счастливое детство. Был замечательный папа, была хорошая мама». Когда мне клиент говорит так, я проверяю эти утверждения через его способы взаимодействия с этим миром. Например, клиентка мне говорит: «Мама вложила в меня всю свою жизнь. Я в долгу перед ней». Я смотрю не на то, что она говорит, а на то, как она живет. И вижу, что она испытывает серьезные трудности в отношениях. Если ее ожиданиям не соответствуют, она переживает мучительные чувства боли и разочарования. Потом она отвергает тех, кто ее подвел. Вероятно, так же поступала и мама. Декларировала, что безумно любит дочь, а по факту подминала ее под себя, требовала соответствовать своим ожиданиям, и близких отношений между ними на самом деле не было. Как идеализация помогает сохранять детские взгляды на жизнь? Замечали ли вы, как часто вы идеализируете? И знаете, что делает идеализация с нашим восприятием реальности? Она серьезно искажает это восприятие, влияя на нашу жизнь не самым лучшим образом. Идеализация — это способ не взрослеть, не примиряться с реальностью, стремиться к недостижимым целям, фантазировать о том, чего не может быть. Это способ не признавать свои ограничения, не признавать ограничения других людей. Это наивная вера в иллюзию совершенства, иллюзию превосходства, которую умело создают другие люди, не признающие своих ограничений. Идеализация может проявляться в том, что вы упорно стараетесь не замечать в важном для вас человеке некоторые его части, реакции, нужды или потребности. Вы оставляете только то, что вам подходит, или только то, что не сокрушает вашу картину мира. Так дети идеализируют родителей. Взрослые идеализируют своих партнеров и всех тех, от кого они зависят. Ведь если увидеть то, что не хочется видеть, придется как-то примириться с увиденным, а это бывает больно. Идеализация может проявиться в том, что вы снова и снова надеетесь на перемены, в тех случаях и обстоятельствах, когда надежды нет. Так взрослые дети надеются на то, что их родители возьмут свою ответственность за свой вклад в их детство, в то время как родители имеют слишком серьезные ограничения, чтобы вынести подобную ответственность. И тогда бывает трудно отпустить надежду на возмездие, компенсацию, признание ущерба. Бывает невыносимо примириться с тем, что желаемое никогда не случится, и начать поиск новых опор. Идеализация возникает и тогда, когда вы опираетесь на выводы, сделанные в детстве. Если я буду делать все правильно, если я стану лучшим, царем горы, всех обгоню, взойду на вершину, меня больше не будут преследовать, причинять боль, не застанут врасплох. Вокруг этих идеализированных конструкций выстраивается жизнь. Только бы не допустить ошибку. Только бы не показать несовершенство. Только бы не обнажить свою уязвимость. Как-то одна женщина рассказала мне, что вот как только она станет такой же успешной, как вон та блогер в Инстаграме, можно будет расслабиться. «Почему ты ей так веришь?» — спросила я ее. Вопрос на секунду застал женщину врасплох. А потом она ответила, «Потому что у меня не было случая почувствовать себя достаточно хорошей. Среда как будто показывала мне, что я хуже других. Помню, как я показала подружкам свою куклу, которая мне очень нравилась. Они немедленно закричали, что у меня отстойная кукла, а вот у них лучшие куклы, чем у меня. И вот теперь этот блогер как будто снова кричит, что она лучше меня». А мне хочется быть не хуже других. Все, что угодно, лишь бы не разочаровались во мне, и лишь бы не разочароваться самой, лишь бы быть не хуже, лишь бы не переживать тщетность своих усилий, не осознавать упущенные возможности. Не. Идеализация — это способ не взрослеть, не примиряться с реальностью, стремиться к недостижимым целям. Это наивная вера в иллюзию совершенства, иллюзию превосходства, которой нет, не было и не будет. Но для многих из нас потребуется слишком много сил, чтобы это признать. Сложность в том, что травматичное переживание отщеплено, и мы опираемся на какие-то собственные представления о мире. Не на реальность, а на то, что мы думаем о ней. Читаем тексты, подписываемся на блогеров, которые подтверждают нашу картину мира. Из этой точки начать терапию сложно. Вы можете не доверять, терять возможности. Хотя, я вас уверяю, в пространстве достаточно людей, которые призывают развиваться и на чей опыт можно было бы опереться. Но вы можете просто не замечать этих людей. Поэтому терапия нужна для того, чтобы расширить эту картину мира, которая сформировалась в детстве в результате каких-то событий. Даже если не было каких-то масштабных травм, все мы имеем какие-то ограничения. Семья имеет ограничения в своих представлениях об этой реальности. Развиваться можно всегда. Расширять свои границы представления о мире. Выходите из своих рамок, границ, но очень важно соблюдать баланс между безопасностью и развитием. Чего вам не хватает? Чего вы ждете от людей? С помощью рефлексии вы начнете видеть эти отщепленные части, которые ваша психика вытеснила. Но это сложно сделать в недоверии. Вам нужно создать отношения, в которых вы будете доверять, и фигура, с которой вы работаете, должна быть взрослая. Это должен быть терапевт, который умеет опираться на взрослую часть. Поэтому психотерапия — это не ремесло. Это глубокий и доверительный контакт двух людей, в которых один находится в детской позиции, другой — во взрослой позиции. Именно поэтому между терапевтом и клиентом не может быть дружеских отношений, тем более любовных отношений. Терапевт помогает своему клиенту взрослеть, создавая безопасную обстановку, в которой клиент сможет расслабиться. Как этого можно достичь? Нужно, чтобы терапевт научился не оценивать, принимая все поступки клиентов как причинно-следственные связи. Вот так, рядом со взрослым, ребенок может подрасти и повзрослеть. Если в его детстве не было ни оценивающего, ни критично настроенного, теплого взрослого, им становится терапевт. Именно в этом тандеме постепенно, шаг за шагом, клиент может погружаться в свои травмы. А это необходимо. Травмы сами по себе никуда не уйдут. Постепенно вы перестаете себя винить, потому что вы начинаете не только понимать, но и принимать тот факт, что вы не могли быть другим, а были только таким, каким могли быть. Всегда, в каждый момент времени. Через эти ощущения меняются отношения с миром, с детьми, с другими людьми, с самим собой. Постепенно уходит вина и страх, потому что терапевт вас поддерживает в том, чтобы вы пробовали и рисковали, закрепляли новый навык, убеждаясь в том, что вы все можете. Когда вы работаете с травмой, поднимаете множество процессов. Поднимается злость на родителей, и это нормально. Вы можете переживать горечь от того, что все сложилось, как сложилось, от того, что упущено время, и многое вы сделали бы иначе, не будь вы травмированы. Приготовьтесь к тому, что пути назад не будет. Вы уже выросли, и вам нужны взрослые люди вокруг. И такие люди начнут приходить, когда вы сами перестанете ожидать спасения, когда вы поверите, что вы обладаете достаточно большой автономией и достаточно большой властью над своей жизнью. Многие процессы нам нужно прожить осознанно. Например, забота о себе. У меня был период, когда я ездила в санаторий, и за мной ухаживали. Делали массаж, кормили полезной едой. Врач спрашивал, как вы себя чувствуете? И я осознанно проживала заботу, которой мне не хватило. Это значит, я понимаю, что я сейчас делаю, для чего я это делаю. Вот таким образом неполученное может быть получено и может сформироваться как новый навык бережного и заботливого отношения к себе. Выше я писала про женщину, которая осознанно добирала поддержку отца благодаря поддержке инструктора по вождению, так как он был теплый и вдохновляющий. Когда вы проживаете это осознанно, не залипаете в созависимости, вы понимаете, что добираете отцовскую поддержку. Все недостающее укладывается в структуру психики. Все, что я перечислила, постепенно помогает вам все больше верить в то, что вы можете сами справиться, можете опереться на других людей, на психотерапевта. Вы понимаете, что несовершенны и все нормально. Таким образом, мы завершаем процесса сепарации. Отдельно я хочу сказать про ожидания. Детские ожидания сохраняются, если у вас есть любой из родительских дефицитов. Не хватило любви? Вы будете ждать от близких любви. Не хватило автономии? Вы будете требовать, чтобы вас оставили в покое и ждать, что вам ее обязаны обеспечить. Почему установка «они мне должны» причиняет только страдания? Ожидания есть у всех. Но у некоторых людей ожидания вполне реалистичные, а у других — завышенные. Почему так происходит? Есть люди, которые очень боятся за своих детей и буквально изводят воспитателей и учителей. А хорошо ли будет моему ребенку с вами? Некоторые люди от отношений ждут, что партнер будет идеальный и ответственный, и заботливый, и общительный, и сам о себе заботится. И могут сильно разочаровываться, если он в чем-то не дотягивает. Бывает, что напротив. Ожидания самые мрачные. Не будет ничего хорошего. Мы редко задумываемся, что наши ожидания основаны на нашем опыте. Но именно так и происходит. Довольно-таки значительная часть ожиданий формируется на базе травматичного опыта. Например, в детстве не хватило понимания, и понимание становится важнейшим ожиданием в отношениях. Причем не просто понимание, когда можно поговорить и все решить, а такое, какого не хватило в детстве, с полуслова или даже без слов. Кто-то не получил в детстве эмпатичную мать, которая неверно истолковывала сигналы своего ребенка. И боль этого непонимания формирует обостренное переживание надежды, что любимый, любимая, будет понимать с полуслова. Или кто-то получил холодных родителей, которые не интересовались своим ребенком. Тогда будет очень востребовано ожидание теплого, внимательного, интересующегося человека. Так вот, эти ожидания очень быстро становятся императивом «мне должны». Мне должны помогать, что-то определенное для меня делать, заботиться о моем ребенке определенным образом и так далее. Именно по этой причине разгорается множество конфликтов. Ожидания не соответствуют реальности, и всегда найдутся люди, которым тоже кто-то должен, и будут поддерживать такие травматичные ожидания и даже превращаться порой в преследователей тех, кто не соответствует. К сожалению, эти установки не приводят ни к чему хорошему, кроме разрыва отношений и страданий. Поэтому критически важно научиться видеть свои ожидания. Еще раз. Ожидания очень быстро становятся долгом другого человека по отношению к нам. Почему так? Это массовое явление, свойственное очень многим людям, потому что все они не успевают отделить свои ожидания от других людей и вменяют им долженствование. Так поступали и с нами. Мы много чего были должны и мало на что имели право. Итак, сепарация означает в том числе, что мы учимся видеть свои ожидания и защиты, идеализацию, обесценивание, избегание и многие другие. Потому что если мы видим только травмы, мы рискуем остаться в ограниченном восприятии реальности. Наши защиты от боли и страданий тоже мешают нам быть взрослыми и сепарированными. Вы избегаете отношений? Вероятно, вы не можете защитить свои границы. В моей практике психотерапевта мне попадались разные люди и разные способы выстраивания отношений. Некоторые люди создавали созависимые союзы. Другие люди, напротив, избегали отношений. Страдая от одиночества, они боялись отношений еще больше и избегали сближения. Поначалу я думала, что у тех, кто не приближается, не пытается знакомиться, не вкладывается в отношения, выбирает позицию того, кто решает, продолжатся ли отношения или завершатся, крепкие границы. Но постепенно, от случая к случаю, от одной человеческой истории к другой, я убедилась, что все с точностью до наоборот. Эти люди не имели границ вообще, и избегание стало их психологической защитой. У всех их историй была одна общая черта. Родители моих клиентов совершенно не видели своих детей живыми людьми. При этом родители думали, что любят своих детей и заботятся о них. Что такое границы в семье? Это такие условия, в которых родители допускают, что дети могут, например, страдать от критики или не хотят делиться своими сокровенными секретами, или хотят делиться, но в ответ хотят не поучений, а понимания и поддержки. Одна женщина, будучи девочкой, выслушивала море критики по поводу того, что с ней не так. При этом она даже не рассчитывала на поддержку родителей в своей детской жизни и со всеми проблемами пыталась справиться сама. Другая, напротив, верила, что мама очень любит ее. Но мама часто расстраивалась, если девочка хотела жить своей жизнью. Она чувствовала себя виноватой, если уходила гулять с подругами, если не хотела носить купленную мамой шапку. И даже институт ей мама выбрала, потому что дочка не могла ее разочаровать. Имея опыт такого тотального, тесного, душного слияния, полного отсутствия всяких границ, человек бессознательно начинает избегать отношений. Ведь они, по его опыту, ничего, кроме попрания его прав и свобод, не приносят. Такие клиенты в терапии крайне недоверчивы. Им постоянно мерещится эмоциональное вторжение, захват и поглощение. Что им может помочь? Только осознание, что их детский опыт, в котором они продолжают жить, это привычная реакция, которая возникает, если рядом появляется другой человек. Замечать эту реакцию и обнаруживать маленького ребенка, границы которого так беспардонно сметались. Постепенно восстанавливать свои права, хотеть и выражать свои желания открыто, заявлять о них. То есть сознательно преодолевать страх перед поглощающим родителем, восстанавливать свою отдельность, горевать о том, что случилось в детстве, укреплять свои личные права. Только так можно отпустить старые защиты избегания и сопротивления отношениям. Таким образом, и созависимость, и избегание, контрзависимость, свидетельствуют об отсутствии границ. Психологические защиты, будучи чрезвычайно затратными, были единственным способом для ребенка сохранить свою личность, а порой и жизнь. Границы появляются только у взрослой личности, которая отделяет себя от других, не нападая на них и не защищаясь. Однако в отношениях двух взрослых людей, если один из них выражает свои границы, а другой — созависимый, контрзависимый, второй будет протестовать, чувствуя себя раненым, раскачивать границы партнера и даже может не выдерживать их совсем. Почему отношения становятся токсичными и как на это влияют наши ожидания? Все процессы, за которые вы не взяли ответственность, токсичны, то есть не благоприятствуют отношениям, а разрушают их. Неосознанные процессы вносят в контакт ожидания, которые полностью искажают реальность. Приведу пример. Женщина очень злится на мужа, что он ей не помогает с детьми. Злость перерастает в ненависть. Она говорит, что множество раз пыталась до него донести, что ей нужна помощь, но он ее не слышит и не помогает так, как нужно. Ей приходится все заботы взять на себя, а он делает то, что хочет. Вот в этом месте прошу вас прислушаться к себе. Написанные мной слова могут инициировать ваши личные процессы. Вы можете разделиться на два лагеря. Одни из вас могут ощутить слияние с героиней и сопереживать ей, а другие будут переживать за ее мужа, потому что вы сольетесь с актуальной для вас нуждой и актуальным для вас чувством. Если ваш опыт похож на опыт женщины, вы будете поддерживать ее. Если вы пострадали от избыточной требовательности и ожиданий, вы, скорее всего, будете против. То есть пространство расщепится на спасателей и тиранов. И только немногие останутся в позиции наблюдателей, то есть не будут ассоциировать себя с какой-то стороной. Я в силу своей профессии много раз видела, как люди попадают в позицию жертвы. Жертва зависит от чьего-то признания или разрешения и расщепляет пространство на сторонников и недоброжелателей, на спасателей и тиранов. У меня есть большой опыт отслеживания того, как я сама вовлекалась в треугольник. У меня есть большой опыт исследования подобных процессов и достаточно устойчивости, чтобы не расщепляться и оставаться в позиции целого, которое видит счастье. При этом я могу сочувствовать и сопереживать, но не подрываюсь изменить жизнь клиента. Выбор — это его прерогатива и ответственность, а моя ответственность — это помощь в осознании. Я спрашиваю женщину, что она чувствует. Она называет чувства обиды, злости, ненависти. Я вижу, что за этими чувствами скрываются ожидания. Я спрашиваю, что именно она ждет от мужа. Она много говорит, но смысл сводится к тому, что ей хотелось бы его вовлеченности. Она хочет, чтобы он был в курсе того, что нужно семье, а сам включался бы, если это необходимо. Я прошу перечислить примеры тех случаев, в которых ей требуется помощь, и пояснить, как именно она просит о помощи. И тут становится многое понятно. У женщины есть идеальная картинка семьи, и она страстно желает получить эту картинку, невзирая на то, что у нее нет на это ресурса. Она видит, что все счастливы, довольны, дети не страдают, потому что мама сделает все за них, даже если дети в этом не нуждаются. Она приготовит еду, уберется в доме, поговорит со всеми детьми, проследит, чтобы они добрались в школу и в садик, хорошо учились, развивались в кружках, прошли всех врачей и других специалистов. Много всякого контроля и много избыточной ответственности. И чем больше она перегружена, тем больше она зависит от мужа, который имеет свои представления о своей роли в родительстве и о том, как надо расти детей. Когда она просит о помощи, она говорит: «Я устала, мне нужна помощь», имея в виду что-то свое. А муж думает о том, как он понимает помощь, и делает то, что в его представлении является помощью. Но ей, конечно же, мало, потому что, как уже говорилось, она не признает ограничений, ни своих, ни чужих. В ее переживаниях есть и ее собственный вклад. Необходимо взять на себя ответственность за стремление к идеальности, за то, что сама себе не дает права расслабиться, не требовать так много. Все неосознанное становится токсичным. Отношениям не хватает честности, слишком много в них ожиданий, разочарований от несбывшихся надежд и агрессии, которые непременно следуют за разочарованием. Вот почему так важно разбираться в своих клубках чувств, отделять зерна от плевел, брать на себя ответственность, в том числе за снятие избыточных требований. Не ждать, что кто-то освободит. Самому освобождаться. Все наши дефициты, будучи неосознанными, становятся ожиданиями. Это очень важно понять. Наш партнер получает в отношения не одного человека, а двоих — взрослого и ребенка. Порой очень маленького, капризного и требовательного ребенка, особенно если ему не хватило любви. Почему нам так важно, чтобы партнер постоянно подтверждал, что любит нас? Если мы не считаем себя привлекательными, достойными партнерами, переживаем стыд за себя, за свое тело, за свой внешний вид, за свои, например, эмоциональные реакции, нам очень нужно, чтобы привлекательность и достойность кто-то признал. Не просто кто-то, а партнер, который выбрал нас для отношений. Так происходит доказательство, что мы окей, с нами все в порядке, нас есть за что любить. Мы ценные и достойные. Так мы можем успокоить свой страх неценности, опираясь на признание партнера. Время от времени мы запрашиваем подтверждение этого признания, потому что, будучи неуверенными, нам постоянно нужно убеждаться, что все в порядке, что партнер по-прежнему нас любит и ценит. Именно поэтому возникают вопросы. «Ты меня любишь? Тебе нравится, как я что-то делаю?» Или же просто в поле размещается ожидание на постоянное подтверждение ценности, которое партнер должен удовлетворять. Когда партнер не справляется с возложенными на него ожиданиями и недостаточно подтверждает ценность, красоту, мужественность, наличие ума, успешность, возникают обиды и претензии в духе «ты меня не любишь». А чаще всего один партнер начинает отыгрываться на другом за недостаточное подтверждение любви через бытовые ситуации, критикуя, принижая, осуществляя контроль и так далее. Все эти послания могут звучать так: «ты недостаточно хорош». Итак, чем сильнее мы нуждаемся, тем больше нам должен партнер. И на него ложится большая нагрузка, которую он будет нести. И партнер может ответить одним из нескольких вариантов. Он может подыгрывать, то есть хвалить, восхищаться, говорить слова любви, совершать все запрашиваемые ритуалы без особого энтузиазма. Если он сам созависимый и нуждается в подтверждении своей ценности, боится изменений и потерь. Он может отказаться подыгрывать, уйдет в сопротивление, и отношения сойдут на нет, завершатся. Если этот партнер более ресурсный, устойчивый и не хочет играть возложенную на него роль. Он может уйти из-за собственных ограничений, потому что сам нуждается в том, чтобы брать. В все еще находится в иллюзии, что можно найти более подходящего человека. Есть еще один возможный сценарий, который выбирают, к сожалению, немногие. Это осознанность. Вы начинаете отслеживать свои модели, свои стратегии отношений. Вы задаетесь вопросами, вы ищете причины. Вы имеете достаточно мужества признать свои дефициты и даже можете признавать свою ответственность перед партнером. Если это делают обе стороны, отношения развиваются и развивают партнеров. И оба постепенно движутся от надежды на восполнение своей пустоты к честному диалогу и расширению своих границ. Во всех этих сценариях невозможно повлиять на зрелость партнера, и это самая печальная новость. Можно надавить, подчинить или потерять, но его уровень зрелости и осознанности, который позволяет переварить кризисные ситуации с пользой для себя и для партнерства, остается его зоной ответственности. А это значит, что каждый партнер, которого мы выбрали, в какой-то степени соответствует нашим запросам в определенный момент времени. И если мы сами выбираем быть осознанными и стремимся к развитию, мы можем через отношения многое понять о себе. И можем с помощью осознаний повлиять только на себя и на свои дальнейшие выборы. Мы видим, насколько старые сюжеты влияют на нас в новых условиях и обстоятельствах. К этому нужно отнестись всерьез. Само ничего не рассосется. Нужна помощь и нужна осознанность. Несколько уровней проживания травматичного опыта отношений. Однажды мы работали с молодым человеком. Он пришел на несколько консультаций, но, тем не менее, опыт работы с ним произвел на меня большое впечатление. Наверное, потому что он был достаточно осознан для своих 20 с небольшим лет. Так вот, он рассказал, что болезненно относится к разного рода отказам. Он долго собирается перед тем, как что-то попросить, и собирает все свои силы, чтобы выдержать отказ, если он последует. Одновременно он по возможности справляется сам и пытается избежать просьб о помощи. Уважаемый читатель сразу подумает, что тут дело в какой-то травме, и будет прав. Кстати, как вы сами относитесь к просьбам? Обращаетесь ли за помощью? Оказываете ли ее? Мы действительно довольно быстро вышли на фигуру отца, с которым у молодого человека были достаточно формальные отношения. Сын вспомнил, как ему не хватило в детстве внимания отца, даже просто времени вместе. Просить отца о чем-либо было бесполезно. Отказ во внимании был обычным делом. Вся горечь и боль оказались вытесненными, и на поверхности осталась только травма невыносимости отказа. Почему важно работать с такой травмой? Что изменится, если парень признает свою боль и свою нужду в отце? Потому что все вытесненное оказывается замороженным. Человек не признает, что ему причинили боль, и сам причиняет боль в тех же ситуациях и обстоятельствах. Либо видит в окружающих страдающего себя и жертвует собой даже в тех случаях, когда в этом нет ни нужды, ни запроса. Какие уровни проработки травмы нам необходимо пройти? Первый уровень. Необходимо признать, что тебе нанесли ущерб. Это первый и необходимый шаг восстановления чувствительности, человечности, сострадания. Признавая себя пострадавшим, мы признаем себя живым человеком, которому бывает больно от определенных воздействий других людей. Молодой человек сразу стал проживать горечь и печаль и тут же почувствовал, как нуждался в отце, как тот был важен для него. Второй уровень. Признавая свою нужду, Мы восстанавливаем отношения, во-первых, с собой. Я признаю, что я нуждаюсь. Во-вторых, с другими людьми. Я признаю, что другие люди мне важны и оказывают на меня влияние. Стало быть, я тоже для кого-то важен и оказываю на кого-то влияние. Это очень чувствительная зона, зона близости. А подобное признание формирует ответственное отношение к себе и к тем, с кем ты связан отношениями. Часто нужно прожить злость по отношению к тем, кто не осознал своей ответственности. Иногда злость длится минуты. В некоторых случаях злость не проходит месяцы, если нанесенный ущерб слишком велик, если мало ресурса, если мало поддержки и много осуждения изнутри и извне. Третий уровень. Прожив чувство, признав взаимную ответственность, мы уже можем признать несовершенство, ограниченность тех людей, которые нанесли нам ущерб. Отдавая им ответственность за их поступки и решения, мы начинаем чувствовать, что нанесенные нам раны больше не давлеют над нами. Мы снижаем грандиозность людей, от которых зависели, и возвращаем себе силу выстраивать свою жизнь вне зависимости от того, что с нами случилось. Нужно принять во внимание, что сепарации без преодоления страха не бывает. Но когда мы ее прошли и поняли, что жизнь продолжается, новый опыт становится важной базой для последующих сепараций. Сепарация — процесс множества сепараций в травматичных сферах, где мы не смогли отделиться вовремя и отделяемся сейчас. Это очень большая работа. И учитесь себя за нее уважать. Даже если вы встречаетесь с обесцениванием, это лишь говорит о том, что тот, кто обесценивает, не делает такую работу, не готов и не хочет прикладывать усилия для собственной сепарации. Мы начинаем уважать себя за то, что смогли сделать такую тяжелую работу, которую не смогли сделать наши родители. Мы можем почувствовать уважение к себе и почувствовать свое достоинство. Ведь мы не побоялись трудностей и согласились повзрослеть, несмотря на то, что большинство людей пока этого не сделали.